Кои, не поднимаясь с банки, увидел, как она, обнаженная, поднимается по трапу, словно уходит навсегда. По телу его пробежала холодная дрожь, и особенно холодно стало там, где она касалась его. Ни с того ни с сего он подумал, однажды наступит конец, однажды она меня бросит, или мы умрем, или я состарюсь, однажды она выйдет из моей жизни, или я выйду из ее жизни, однажды у меня не останется воспоминаний, а потом не останется и жизни, которая могла бы их восстановить. Будет день, и все уйдет, неведомо куда, может быть, сегодня есть тот последний день. И потому он смотрел, как она поднимается по трапу, к люку, и постепенно исчезает. Он запечатлевал ее в памяти до мельчайшей детали. Он делал это очень тщательно, запоминал даже капельку семени, что скатилось по внутренней стороне ее бедра. Достигнув колена, капля попала в солнечный луч и загорелась, как янтарь. Потом Танжер пропала из поля его зрения, и Кой услышал, она прыгнула в море. Ту ночь они, став на якоре, провели на Деи Глории. Стрелка флюгера едва шевелилась рядом с лампочкой, горевшей на топе мачты, в спокойной воде, как в зеркале, отражались проблески маяка на мысе Палус в 7 милях от них на северо-запад. На небе было столько звезд, что, казалось, оно смыкается с морем. Их было так много, что найти известный было очень легко. И Кой сидел на корме, смотрел на них и проводил воображаемые линии, чтобы определить созвездие поточнее. Летний треугольник начал подниматься к юго-востоку, и виден был след волос Вероники. Из всех весенних созвездий оно последним исчезало с летнего неба. В восточной стороне, на черном-черном фоне, очень ярко светился пояс Ориона. Если провести прямую к нему от Альдебарана через созвездие Большого Пса, эта прямая попадала в излученный 8 годами раньше свет Сириуса, двойной звезды, самой яркой на небе, там, где след Млечного Пути идет к югу через созвездие Лебеди и Орла. Весь этот мир небесных светочей и старинных мифов медленно вращался над его головой, и он... Центр собственной сферы был частью этого безмолвного и бесконечного мира. «Ты больше не учишь меня различать звезды, Кой?» Он не слышал, как она подошла, не задев его, села совсем рядом и опустила ноги на ступеньки лесенки на корме. «Я научил тебя тому, что знал». Она слегка пошлепала босыми ногами по воде. Огонь маяка, как ему и положено, периодически обрисовывал ее силуэт. — Знаешь, мне хотелось бы представить себе, — сказала она, — то ты обо мне будешь вспоминать. Она говорила совсем тихо, едва слышно. Это был даже не вопрос, а признание. Кой немного подумал. — Слишком рано. Сейчас это не узнаешь, — ответил он наконец. — Все еще не кончилось. Я спрашиваю... Что ты будешь вспоминать, когда все кончится? Кой пожал плечами, понимая, что она этого не увидит. Повисло молчание. — Не знаю, чего ты еще ждешь? — через какое-то время сказала она. Он по-прежнему молчал. Из каюты доносились радиошумы, было 10:15, и пилот услышал метеосводку на завтра. Тень женщин не шевелилась. — Есть дороги, — шепнула она, — которые мы можем пройти только в одиночестве. — Дорогу к смерти, например. Об этом не надо, — попросила она. — Умереть в одиночестве, помнишь, как Зас. Однажды ты мне сказала, что боишься, что так будет и с тобой. Не надо, помолчи. Ты просил, чтобы я был рядом. Я поклялся. Не надо. Кой откинулся назад, лег на палубу. Над ним простирался небесный свод. К нему склонился черный силуэт, заслонив собой часть звездной сферы. — А что б ты мог сделать? — Дать тебе руку, — ответил Кой. — Проводить тебя, чтобы ты уходила не одна. — Я же не знаю, когда это случится. Этого никто не знает. Поэтому я и хочу быть рядом, чтобы выполнить свое обещание. Ты бы мог это сделать? Остаться со мной, чтобы выполнить свое обещание, чтобы я уходила не одна, когда настанет мой час? Конечно. Звездная сфера опять сияла перед ним целиком. Танжер выпрямилась и отодвинулась. Наверное, рассматривала черную воду или небесный свод. Что это за звезда? Кой посмотрел, куда показывала вытянутая рука. Регул. Передняя лапа льва. Танжер, судя по всему, тоже откинулась назад, разыскивая царя зверей среди огоньков, мигавших в небе. Минуту спустя она снова зашлепала ногами по воде. — Наверное, я тебя не стою. Она сказала это едва слышно. Он закрыл глаза и медленно-медленно выдохнул. — Это мое дело. Ошибаешься. Это как раз не твое дело. Она умолкла. Слышался только плеск воды. Потом она опять стала шевелить ногами в море. — Ты хороший человек, — вдруг сказала она. — Правда хороший. Кой открыл глаза, чтобы они наполнились звездами, помогли справиться с острой тоской, стеснившей грудь. Внезапно он почувствовал себя совсем больным. Боялся шевельнуться. Казалось, от малейшего движения боль станет невыносимой. — Лучше меня. — говорила она. — И лучше многих, кого я знала. Жаль, что... Она оборвала фразу, и когда заговорила вновь, тон был совсем иным, жестким, сухим, решительным. Жаль. Снова молчание. Далеко, где-то на севере, упала звезда. Желание, — подумал Кой, — я должен загадать желание. Но светлая искорка исчезла, прежде чем он успел точно облечь свою мысль в слова. Что ты делал, когда выиграла кубок по плаванию? — Чтобы она осталась со мной, — попросил он наконец. Но на холодной тверди больше не было падающих звезд. Все они стояли на своих местах и неумолимо смотрели на него. — Жил, — ответил он, — ждал встречи с тобой. Сказал он это без всякого пафоса и умолк. На лицо Танжер падал отблеск света, двойного, нежного света. Она смотрела на него. — Ты хороший человек, — повторила она. Тень он клонилась ниже, и он почувствовал ее влажные губы на своих. — Надеюсь, — шепнула она, — скоро ты найдешь свой корабль. Он вытащил свинцовый фонарь с осколками стекол, немного отодвинулся, чтобы улеглась муть, и продолжил работу. Добрался до того угла, где песок, который он разгребал, снова и снова затягивал расчищенное пространство, проникая через дыру в обшивке. Приходилось брать песок на лопату и перебрасывать его через борт. Это отнимало много сил и кислорода. Пузырьков было больше, и поднимались они чаще, чем следовало бы. Кой отложил лопату, оперся спиной на обломок шпангоута, чтобы отдохнуть и убедить свои легкие быть не столь требовательными. У его ног лежало пушечное ядро с цепью. Такие применяли для того, чтобы срывать снасть и рангоут неприятель. Пилоту отрыл его в прошлое погружение. Сохранилось ядро очень хорошо. 2,5 века его укрывал слой песка. Может быть, его выпустили из пушки и шебеки. Оно повредило такелаж и паруса бригантины и, наконец, оказалось на дне морском. Кой слегка... наклонился, чтобы рассмотреть его, чего только не напридумывали люди, чтобы уничтожать друг друга, — думал он. И тут в дыре у основания переборки совсем рядом увидел голову Мурены. Мурена была большая, в ладонь толщиной, противного темного цвета. Недовольная вторжением странного существа, выпускающего пузырьки, она шевелила жабрами. Кой благоразумно отодвинулся от разинутой пасти. Эти зубы одним укусом могут лишить его половины руки. И направился за подводным ружьем, лежавшим вместе с запасными буями и прочими инструментами. Он вставил гарпун, натянул резину и вернулся к Мурене. Он терпеть не мог убивать рыб. Но работать среди сгнившего дерева, когда с тыла угрожают крючковатые ядовитые зубы, — это не дело. Рыба караулила вход в свой родной дом. Мой дом — уютный дом, как поется в мюзикле Ларсона. Злобные глазки уставились на Коя, когда он вставил ружье между раскрытыми жабрами. Полей, подружка. Против тебя лично я ничего не имею, просто тебе не повезло. Кой нажал спусковой крючок.